Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Мир был создан Богом для человека, и человек создан для обожения, и для того, чтобы достигнуть полноты облагодатствования Богом, совершилось это событие, которое мы празднуем сегодня. Вся история рода человеческого устремлена к Нему, начиная от грехопадения, когда в раю было обещано Богом, что придет время, когда семя жены сотрет главу змея. И лучшие из сынов и дочерей человеческих жили ожиданием этого дня и этого часа, покуда на древе человеческом, на избранной ветви его, не расцвело это цветение райское, Пресвятая Дева Мария. Подобно тому, как в раю от ответа Искусителю первых людей Адама и Евы зависела судьба всего человечества, так и от того, что ответит Божия Матерь, Пресвятая Дева Мария, на благовестие ангела зависит судьба всех людей. В Благовещении мы видим прежде всего предельное и окончательное явление Божией любви к человеку и одновременно предельное уважение к свободе творения. Наступает решающая минута. Все, что будет с человеком, с каждым из нас в вечной судьбе, зависит от этого ответа. Церковное предание говорит нам, что архангел Гавриил вошел, посланный Богом к Пресвятой Деве Марии, когда она размышляла о пророчестве Исаии, где говорится о рождении Эммануила от Пресвятой Девы. И в ее мыслях было желание стать последней служанкой этой избранницы Божией. И Господь презрел на движение ее сердца, презрел на смирение рабы своя. Ее дух горел небесной любовью послужить тайне Боговоплощения. И когда архангел Гавриил вошел к ней, она была открыта для принятия этого дара. Никто никогда во всем роде человеческом не мог дать ответ тот, который дала Пресвятая Дева Мария. И никому во всем роде человеческом не могло быть обращено такое приветствие. В Евангелии мы слышим о том, что она смутилась, слыша архангельское приветствие. Это не было смущение от того, что она увидела ангела. Ибо, находясь при храме, она постоянно имела ангельское общение. Это было смущение, вызванное приветствием, которого никогда никому ни на небе, ни на земле, ни одному творению не было. «Радуйся, благодатная, Господь с тобою!» И она глубиной своего смиренномудрия в сердце своем пытается проникнуть в тайну этих слов. И архангел, читая ее мысли, отвечает ей, что она и есть та самая избранница Божия, и говорит о рождении от нее Сына Божия, называет его освящающее имя, перед которым преклонится всяк язык, всякое колено небесных, земных и преисподних, которым совершаются все знамения и чудеса, и которым совершается спасение мира. Вопрошание Пресвятой Девы Марии, «Како будет сие, я кому же не знаю», естественное изумление человеческого естества перед тайной, превосходящей всякое разумение, и ангельское, и человеческое. Даже для той, которая избрана исполнить эту тайну. Незыблемым законом для Пресвятой Девы Марии является ее преснодевство. Она не может отступить от него. И неотъемлемым законом естества является также естественное, небессеменное, небезмужное рождение. Как может такое быть? Здесь не маловерие, не отрицание, а недоумение самой человеческой природы, которая не может разуметь сверхчеловеческое, божественное зачатие. Она получает прямой и ясный ответ от Бога через ангела, в котором раскрывается тайна Бога воплощения и тайна Пресвятой Троицы. Дух Святой сойдет на Пресвятую Деву Марию, и от нее родится Сын Божий. И в этой тайне говорится о тайне Отца, привечно рождающего Сына и изводящего Духа. Дух Святый найдет на тебя, и сила Вышнего осенит тебя. И мы изумляемся больше всего, размышляя о тайне свободы, перед которой стоит каждый человек. С самого сотворения человека до этого часа и в течение всей истории человечества, после Бога воплощения и в наши последние воистину времена, размышляем мы об этой тайне человеческой свободы, которая в полноте раскрылась в событии Благовещения. От Бога была дана благая весть о рождении человека, о спасении его. Бог открывает эту тайну спасения, и в подтверждение своих слов архангел говорит о том, что невозможное для человеков возможно для Бога. Так завершилось зачатие святого Иоанна Предтечи Елизаветой, нарицаемой неплодной, потому что не изнеможет у Бога всяк глагол. Все совершено Богом, все открыто им о нашем спасении, и сейчас дело за человеком. Этот ответ Пресвятой Девы Марии есть то радостное молитвенное созерцание всех веков христианской святости, судьбы каждого человека, в который мы призваны все проникнуть, потому что свобода человеческая и самый преблагословенный из всех людей, даже там, где есть благодать, может быть искушаема сатаной. Сам Господь подвергся этому искушению. Здесь прежде всего искушение самой природы человеческой в ее ограниченности и немощи, искушение самообольщения и гордости, прежде всего искушение маловерием, потому что допустить в своем сердце мысль, хоть в каком-то малом внутреннем колебании усомниться, значит не принять благовестие от Бога, и значит благовещение не совершится, или искушение гордостью, если Деница, превыше из ангелов, тот, кто был так близок к Богу, возгордился дарами, полученными от Него, и потому пал с неба, насколько казалось бы это естественнее для немощного человеческого ума. Если бы на одно мгновение она залюбовалась в себе этим даром Божиим, благая весть не была бы принята, благовещение не совершилось бы. И, наконец, искушение немощи, потому что, естественно, человеку желать благополучия и покоя и отвергаться пути, который требует постоянной крестной отдачи себя. Если хотя бы в мыслях своих Пресвятая Дева испугалась этого или пожелала бы воспользоваться преимуществами этого дара для себя, то благая весть не была бы принята, и благовещение не совершилось бы. Ее ответ самый краткий, самый верный, в котором нет ничего лишнего, не соответствующего полноте этого величайшего события. И ею, Пречистой Девой Марию, вместе с нею произносит этот ответ вся радующаяся о ней тварь, ангельский собор и человеческий род, всякая душа человеческая, способная принять Духа Святого и быть единой со Христом, дает этот ответ, потому что Пресвятая Дева Мария произнесла эти слова. Мир стал иным, совершенно другим, чем он был прежде. От того, что были сказаны эти слова, небо и земля, божественное и человеческое, расстоящиеся естества соединились. Человек получил силу стать Богом по благодати, потому что Бог соделался человеком. Творение человека и мира впервые завершилось внутренне вполне. Дух Святый, который носился над водами при творении мира, нисшел внутрь тварного человеческого естества. И зачатие Сына Божия и Сына Человеческого совершилось. Днесь спасение нашего главизна, еже от века таинство явления. Аминь.